Глава 35. Рокировка. Лежа на кровати, Геннадий задумчиво рассматривал табличку, сорванную со штурвала гортензии. Ольга лежала рядом, положив голову на его широкую грудь. «Ты правда хотел утонуть вместе с ней?» – тихо спросила она. «М? «Не знаю, может быть», – нехотя ответил Осипов. «Но зачем? Какой в этом смысл?» «Морской обычай. Слышала о таком?» «А если серьезно?» «А если серьезно, то я и сам не понимаю», — Гена вздохнул. «Какое-то помутнение. Трудно его объяснить». «Но ты ведь не стал бы совершать эту страшную глупость?» «Не стал бы, наверное. Знаешь, после того, что случилось с остальными ребятами, я уже начал сомневаться, что это была плохая идея». «Не говори так. Ты не должен сдаваться». «А я и не сдаюсь. Будь что будет». «Нельзя, Ген, нельзя так говорить». «Нельзя? Тогда чего мы тут лежим до сих пор, вместо того, чтобы...» Ген осекся. «Прости, я не это имел в виду. Я не о том. Мне с тобой было очень хорошо. Почувствовал в себе дополнительные силы. Почувствовал себя живым, что ли». «Я все поняла». Ольга поцеловала его в губы. «Пожалуйста, не оправдывайся. Тем более, что ты прав. Хватит разлеживаться». Перебравшись через него, девушка спрыгнула с кровати и начала спешно одеваться. Действительно, секс неожиданно оказался своеобразным допингом. Сонное расслабление, последовавшее за ним, довольно быстро сменилось новым приливом сил, придавшим что-то вроде второго дыхания, временно позволившего им преодолеть угрожающе нарастающую сумеречную апатию. Это напоминало перезагрузку компьютерной системы. Но было понятно, что мнимая бодрость может в любой момент завершиться, а значит, необходимо воспользоваться этим подвернувшимся шансом. «Коридорами больше не пойдем», — натягивая тельняшку, произнес Осипов. «Эта хрень запросто может нас там поджидать». «А как же тогда?» – удивилась Ольга. «Вон!» – Гена указал на окно. «Выйдем напрямую. Снаружи еще светло. Тварь туда не полезет». «А если не откроется?» «Что ты, ей-богу, как маленькая. Не откроется? Разобьем. Или ты боишься, что тебя оштрафуют за порчу чужого имущества?» Капитан застегнул ремень и, подойдя к окошку, принялся ощупывать пыльную раму. Обнаруженный наверху ригель поддался не сразу. Его пришлось немного подергать, прежде чем заедающая защелка не выскочила из паза. Натуженно крякнув, Геннадий дернул раму вниз, и та со стуком опустилась, открыв прямоугольный проем площадью в четверть окна. «Пролезем?» – осторожно спросила Вершинина. Гена высунулся в окно по плечи, покрутил головой и, вернувшись обратно, ответил. «Легко. Давай, ты первая». «Подожди, давай не будем торопиться». «Не понял. Ну чего опять?» «Хони отпустит нас так просто». «Оно ненавидит свет, верно? А там на палубе светло. Или я не прав?» «Прав, но мы не можем рисковать своим последним шансом. Я знаю, что есть способ победить его. Я чувствую». «Мы сейчас будем прислушиваться к чувствам или действовать?» «Ген, успокойся. Я тебя умоляю. Лучше напряги память и попытайся еще что-нибудь вспомнить. Вдруг ты что-то забыл, какую-то мелочь, какой-то пустяк. Вдруг мы с тобой что-то пропустили?» «Да что мне еще вспоминать? У меня сейчас голова раздута, как шар. Мысли в раскорячку, все эти сумеречники, иллюзии, трупы». «Вспоминай, Гена, вспоминай». «Да нечего мне вспоминать, Оль, нечего». «Ты же встречался с призраком своего друга. Он подсказал нам, как уберечься от ментального воздействия Хо. Может быть, он тебе еще что-то рассказывал?» «Федька?» «Ничего он мне больше не подсказывал. Правда, до этого он мне снился, но там вообще был полный бред. Вроде бы он куда-то собирался и масленку какую-то искал». «Лежат в моем брюхе личинки огня», — задумчиво произнесла Ольга. «Чё-чё?» «Дав масло испить, ты погубишь меня». «Оль, ты чего?» «Гена, кажется, мы вплотную приблизились к решению нашей проблемы». «С чего ты взяла?» «Мы оба получили одну и ту же подсказку, и оба во сне. Ты видел своего друга Федора, а я демона Бафомета. И тот, и другой говорили нам о масле. Считаешь это совпадением?» «Даже если это действительно не случайно, мне до сих пор непонятно, как нам это может помочь». «Масло. Ну и что? Что делать с маслом? Намазаться им, выпить его, напоить им Хо?» «Видимо, третий вариант, если верить Бафомету». «Ага, отлично. Прекрасная идея. Только чур, поить его буду я, а ты тем временем его подержишь, окей?» «По мне, так более разумно разлить масло на полу, чтобы исчадие поскользнулось, когда за нами погонится, упало и свернуло свою чертову шею нахрен». «Сейчас у нас на руках есть все части головоломки. Мы знаем, что энергетическая структура корабля поддерживается за счет энергии Хо. Мы знаем, что оно несет повреждения, когда повреждается корабль. Мы знаем, что повредить корабль Хо нам не позволит, и что единственный способ уничтожения, который нам под силу, это поджог. Но корабль сгорит не сразу. И если учесть, что каждая минута у нас теперь на счету, можно сделать печальный вывод. Нам просто не дадут довести дело до конца. Корабль надо уничтожить одним ударом. И таким, чтобы у него не было возможности восстановиться. Для этого нам и нужно масло. А что ты там про личинки говорила? Да стишок вспомнил глупый, который мне приснился. Лежат в моем брюхе личинки огня. Баллоны. Что? Газовые баллоны в трюме. Личинки в брюхе корабля. Если рванут, то мало не покажется. Точно. Вот и разгадка. А масло тогда зачем? Кажется, знаю. Однажды мне кто-то рассказывал, не помню уже кто, мол, если смазать маслом запорный клапан кислородного баллона, то при открытии вентиля произойдет какая-то реакция, и баллон взорвется. Не знаю, может быть брехня, но, к сожалению, уточнить не у кого. А разве там есть баллоны с кислородом? Я видел два типа баллонов, белые и голубые. Белые – это ацетилен. По идее, голубые должны быть кислородными. Там применялась автогенная сварка, для которой необходимы оба этих газа. Пойдем, мы должны сделать это. Сначала надо масло найти. Ты сиди здесь, а я быстренько сбегаю. Я примерно знаю, где оно лежит. Я с тобой. Одного я тебя не отпущу. Даже и не думай. Нет, ты будешь сидеть здесь. И это не обсуждается. Не хватало мне опять бегать, искать тебя по всему кораблю. Сиди тихо и жди меня. Поняла? Гена. Все, я пошел. Осипов запрыгнул на столик, нечаянно уронив с него светильник, и довольно проворно проскользнул через окно, вывалившись на палубу. Сделав Ольге знак «Ожидать», он тут же метнулся в сторону и исчез в туманной завесе. Спешно продвигаясь по прогулочной палубе, капитан лихорадочно соображал, что ему делать дальше. Проходя мимо крепежных тросов, удерживающих мотобот, Гена с опаской глянул за борт и, удостоверившись, что с лодкой все в порядке, отправился дальше. Ему меньше всего хотелось возвращаться в страшное нутро Эвридики, но деваться было некуда. Трусцой, пробежавшись по палубе, он свернул в парадные двери центрального холла. Стараясь не задерживаться на месте, Осипов, не поднимая глаз, подбежал к винтовой лестнице и одним махом взметнулся по ней до красной палубы. Все так же, ни на что не отвлекаясь, он торопливо направился в сторону кают экипажа и остановился лишь перед дверью каюты старшего помощника. Заскочив в опустошенное помещение, Гена быстренько захлопнул дверь и только теперь смог как следует отдышаться. Кровь лупила по вискам, в груди, казалось, работал часовой механизм. Но отдыхать было некогда, и парень тут же приступил к поискам. «Ну же, Федька, куда ты ее запрятал?» Бормотал он, шаря по разграбленному помещению. «Признавайся, старик, намекни хотя бы, ну...» Покопавшись еще пару минут, Геннадий уже начал было сомневаться, что масленка спрятана именно здесь, но иступленно продолжал перекладывать с места на место какие-то пыльные тряпки, разбитые коробки и прочий хлам. За дверью что-то подозрительно скрипнуло, заставив сердце капитана судорожно ёкнуть. «Где же эта сраная масленка?» Он упал на четвереньки и полез под койку. Пыль тут же наполнила его ноздри, заставив расчихаться. Протиснувшись как можно глубже, капитан на ощупь хватал скопившиеся под койкой клубки пыли. Наконец, в самом дальнем углу ему удалось что-то нащупать. Подцепив предмет кончиками пальцев, он стал подтягивать его к себе. И тут, словно какое-то дуновение, едва ощутимо обдало его вспотевший затылок. Осипов замер, затаив дыхание. «Не спеши», — произнес чей-то вкрадчивый голос, то ли наяву, то ли в его сознании. И чья-то сухая тонкая рука, похожая на птичью лапу, мягко легла на его запястье. Выдернув из пыльной темноты какой-то плоский тюбик, Гена с воем и проклятиями отполз назад, поцарапав плечо обо что-то острое, торчащее из панцирной сетки. Быстро вскочив на ноги, он кинулся к двери и незамедлительно выскочил в коридор. Пока он бежал, его спина явственно ощущала на себе чей-то пристальный взгляд. Домчавшись до лестницы, Геннадий бросился вниз, но в попыхах споткнулся на крутых ступеньках и, подвернув ногу, кубарем прокатился до желтой палубы. Воя от боли и страха, он несколько секунд просто извивался на полу, не в силах подняться. Когда боль стала терпимой, капитан первым делом поднял оброненный предмет и с радостью распознал в нем масленку. Значит, не зря жизнью рисковал. Не без облегчения, подумал он. Поднимаясь, Гена опрометчиво наступил на подвернутую ногу, и новый болевой удар отправил его обратно на пол. «У-у-у, черт!» — кончился Осипов, держась за лодыжку. «Вот угораздило, у-у-у, только бы не перелом!» Боль отпускала не сразу. К счастью, перелома ему удалось избежать, но полученный сильный вывих был не намного приятнее. Опираясь на лестничный поручень, капитан поднялся и начал поспешно обдумывать свои дальнейшие действия, параллельно пробуя наступать на больную ногу. Ситуация выглядела хуже некуда. Оглядываясь по сторонам в поисках какой-нибудь жерди, которую можно было использовать в качестве костыля, Гена заметил неестественную выпуклость на противоположной стене и совершил непростительную ошибку, задержав на ней взгляд. Из стены медленно выступала Хо. Его руки, ноги и нижняя часть туловища были погружены в переборку, а торс и голова торчали наружу, словно какое-то безобразное чучело. При этом от всей поверхности его тела в разные стороны отлетало что-то вроде пепла или пыли. «Что ты задумал, ничтожный кукленыш?» – прошипел сумеречник, сверкнув глазами. Гена вовремя отвел взгляд, переведя его чуть ниже смертельных очей. «В глаза смотри!» – взвизгнула Хо. «Иди в жопу!» – выкрикнул ответ Гена, не столько от злобы, сколько от страха. «Ты взял на себя поистине геройскую ношу и при этом ругаешься, как малолетний сопляк. Что за глупая натура замахиваться на то, с чем не в силах справиться? Признай это, Геннадий, и отдай мне все, что тебе не принадлежит». «О чем ты, Хо? Может быть, об этом?» Осипов протянул ему масленку. «Дай, дай сюда!» «А зачем тебе? Что смазывать собралось?» «Отдай!» С трудом выдернув руку из стены, Хо потянулась за масленкой. «Перебьешься!» Гена убрал тюбик в карман. Хищно рявкнув, сумеречник рванулся вперед, разметая клубы, отлетающие от него шелухи. Безнаказанно дергать тигра за хвост нельзя, и капитан это прекрасно понимал. Когда чудовище бросилось на него, кипящая волна адреналина захлестнула чувство, утопив боль в ноге. Сорвавшись с места, Осипов, прихрамывая, бросился к двери, в то время как Хо, едва его не зацепив, обрушилась на лестничные перила. «Зачем я его отпустила? Зачем я его отпустила?» Кусая ногти, бормотала Вершинина, бродившая по каюте из угла в угол. Время от времени она замирала и прислушивалась к тишине, но никаких посторонних звуков расслышать не могла. «Почему я не пошла с ним? Почему?» «А то сама не знаешь». «Лиша?» Ольга остановилась и заглянула в карман. Ящерка смотрела на нее глазами-бисеринками, как ни в чем не бывало. «Я думала, что ты потерялась». «Меня можно выбросить, но потерять нельзя». «Я тебя не выбрасывала. Ты сама куда-то пропадала». «Я все время была здесь. Можно было просто заглянуть в кармашек». «Мне было не до этого». «Правильно. Ты спасала свою жизнь. За чужой счет. Не так ли?» «О чем ты говоришь? Как это понимать?» «Он не должен был уходить. Это твоя прерогатива, не его». «Но он сам ушел». «Ты не оставила ему выбора. Ты подписала ему приговор. Теперь он погибнет. Из-за тебя». «Почему ты меня обвиняешь?» «Вовсе не обвиняю». «Обвинять себя будешь ты сама, когда поймешь, что натворила. А пока ты пытаешься спасти свою жизнь любыми доступными способами. Дело не в выборе, дело в результате. Можно выбраться из адского пекла по костям тех, кто отдали за тебя свои жизни. Но можешь ли ты спокойно жить после этого?» «Я не понимаю. Правда не понимаю». «Те, кто тебя любят, вынуждены страдать. Ты позволяешь им тебя любить и этим губишь их. Неосознанно, непреднамеренно. Потому что желаешь иметь под боком запасного ферзя для возможной рокировки». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты добрая, но внутри тебя живет зло. Оно спрятано так глубоко, что, возможно, ты сама этого не подозреваешь. Но в критических ситуациях оно берет контроль над тобой и помогает сделать трудный, но необходимый выбор. Человеческий разум готов бросить тебя в пекло ради спасения другого человека, но кукла, сидящая внутри, очень, очень хочет жить. Отсюда и твои метания, и сомнения, и угрызения совести». «Почему ты считаешь меня такой? А чем ты объяснишь столь спонтанное соблазнение капитана? Вы что, не могли с ним заняться этим в другое время?» «Я не знаю, что со мной произошло. Это получилось неожиданно. Просто случилось, и все». «Нет, не просто. Ты знала, что Хо, впитав чувства Евгения, переняла его любовь к тебе. Ты знала, что оно от тебя не отстанет, и специально заставила его ревновать, чтобы переключить внимание на соперника. Таким образом, ты сумела сбить Хо с толку и временно отвлечь его от себя. Теперь оно не успокоится, пока не поквитается с конкурентом. Видишь ли, Хо впервые столкнулась с такими щепетильными понятиями, как любовь и ревность. По привычке оно продолжает реагировать прямолинейно и стандартно, делая свои поступки предсказуемыми. Ему пока еще не хватает человеческой незаурядности, поэтому подвоха оно не почувствовало. Пока что. «Я вовсе этого не хотела. Не надо говорить за меня». «Это говорит твое слепое сознание. Ты не ведаешь, что творится в глубине твоей души, и не хочешь туда заглянуть, потому что боишься. Но подсознательно руководствуешься исходящими оттуда посылами. Ведь твой разум знает, в них кроется твое спасение». «Ты сошла с ума, сумасшедшая ящерица. Я больше не хочу тебя слушать. Замолчи. Было лучше, когда ты была просто брошкой». «Время пришло. Уходи отсюда. Сейчас же». «Я никуда не пойду». «Не будь дурой. Лезь в окно. Беги к лодке и уплывай. Ты ведь хочешь этого? Ты чувствуешь, что это необходимо?» «Я не уйду без Гены». «Он уже идет сюда и тащит Хо за собой. Беги же, глупая девчонка». Ольга выхватила Лишу из кармана и поднесла к лицу. Я сказала, что дождусь его, и мне плевать на твои советы, плевать на тебя. Я уйду только вместе с Генкой». «Нет, не уйдешь», — гневно прошипела ящерица. «Ему уже не помочь. Ты сама обрекла его. Так доведи дело до ума, чтобы эта жертва не оказалась бессмысленной». «Я им не жертвовала». «Внемли здравому смыслу». «Замолчи», — завизжала Ольга, едва не стряхнув Лишу с ладони. И в этот самый момент в каюту влетел переполошенный Геннадий. Увидев кричащую подругу, он тут же подбежал к ней, от волнения забыв про боль в ноге. Выхватив у Ольги ящерицу, капитан с содроганием поднял ее за хвост, желая рассмотреть поближе. «Нет-нет, только не за хвостик!» – истошно запищала Лиша, извиваясь так яростно, что в конец перепуганный Гена бросил ее на пол и тут же раздавил ботинком. «Зачем?» – только и смогла прошептать Оля. «Ты как?» – схватив девушку в охапку, Осипов тут же принялся осматривать ее трясущиеся руки. «Укусила? Где?» «Нет». «Слава богу! Как же ты меня напугала! Откуда здесь взялась эта саламандра?» «Зачем?» – вскрипнула Вершинина. «Зачем ты?» «Я думал, что ты в опасности. Она не собиралась меня кусать. Господи, Генка, какой же ты непутевый!» Оля склонилась над раздавленной брошкой. От удара у броши отломилась заколка. Кроме этого, из ящеркиной спинки выпала пара камешков. «Лиша!» – подняв ее с пола, позвала Ольга. «Лиша!» «Что тут произошло?» – раздраженно спросил капитан. «Ты убил ее. Зачем? Зачем надо было убивать?» «Я не знал. Я думал, что она напала. Ты кричала, и тут она». «Это моя вина. Не бери в голову». Хлюпнув носом, Оля положила сломанную брошь в карман. «Как ты сходил? Удачно?» Гена вытащил из кармана масленку. «Молодец. Тебе удалось достать ее без проблем? Хо, не пыталась тебе помешать?» «Ну, вообще-то пыталась. Но, как видишь, я цел и невредим. Ногу вот только подвернул». «Сильно?» «Фигня. Когда драпал от Хо, даже почти не хромал. Сейчас, правда, опять наступать больно. Наверное, шок проходит. Да черт с ней, с ногой. Головы бы уберечь. Похоже, что тварь сильно на нас разозлилась. Не знаю, как ты, а я уже досыта наобщался с этим отродьем. Лезь в окно, я за тобой». Ольга коротко кивнула и полезла на столик. Протиснувшись через раму, она выбралась на сырую палубу. Захватив фонарик Сергея, Гена вылез следом за ней. «Идем». Поманив ее рукой, капитан поспешил в сторону оборванного заграждения, отчаянно хромая. Девушка побежала за ним, но вместо бега у нее получалось лишь вялое ковыляние. Она не понимала, почему ноги подкашиваются. Мышцы наполняются тяжелой усталостью, глаза слипаются, а рассудок упрямо заставляет ее вернуться назад в каюту. Необъяснимая лень вновь опутала ее, и теперь уже стало понятно, что вызвано это отнюдь необычной усталостью. Что-то пыталось ее удержать любой ценой. Ольга прекрасно понимала это и боролась с мучительной вялостью, как могла. «Ну что ты там ползешь еле-еле?» Махал ей ускакавший вперед Осипов. «Иду, иду!» – прохныкала Оля, изо всех сил преодолевая ватную расторможенность. Под сильно потяжелевшим телом суставы ее ног ломило так, что хотелось присесть и двигаться в приседе, но она терпела и продолжала ковылять вперед, словно парализованная. «Быстрее, Оля, быстрее!» – Гена вернулся к ней и, подхватив под руку, потащил за собой. «Тебе плохо? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», – сонно ответила Вершинина. «Спуститься сможешь?» «Угу». «Давай я тебя веревкой обвяжу от греха». Геннадий принялся обвязывать девушку заранее приготовленной веревкой. «Я тебя страхую, но ты все равно спускайся аккуратно, хорошо?» «Угу». «Ну же, не раскисай». «Угу». «Все, готово, давай вниз». Ольга повернулась спиной к краю палубы, присела, с трудом сгибая негнущиеся суставы, и начала спуск. Спустившись до уровня шеи, она вдруг остановилась и с тревогой посмотрела на возвышавшегося над ней капитана. «Ген». «Что? Ты ведь сразу следом за мной спустишься, да?» «Спущусь, спущусь, но не сразу. Мы ведь должны этот хренов корабль взорвать». «Да черт с ним, с этим кораблем. Давай попробуем уплыть, не уничтожая его». «Ну уж нет, дудки. У меня с этим корытом особые счеты». «Нет, Оль, я не уйду, не поквитавшись. Давай, спускайся и жди меня в лодке. Вернусь ровно через 15 минут, обещаю». «А как я узнаю? У меня часы сломались». «Блин, вот, на, возьми». Гена протянул ей свои увесистые часы. «Засекай время». «Может, все-таки не пойдешь?» «Со мной все будет в порядке. Лезь вниз, кому сказал. Это приказ». «Угу». Ольга продолжила спуск, но, преодолев несколько леерных ячеек, вновь остановилась. «Гена». «Что еще?» – начал психовать капитан. «Я только сейчас об этом задумалась. А этот взрыв? Ну, когда вентиль маслом смазываешь? С какой задержкой происходит?» «Откуда я знаю? Сразу, наверное. Как откроешь вентиль, так и ее...» Он вовремя осекся. «Ну, ты поняла». «А как же тогда? Как же ты тогда убежишь? Ты же не успеешь. Ох. Гена утер пот со лба. Ты, это самое, совсем меня за дурака держишь. Думаешь, что я в смертники записался? Ну а как же тогда? Каком кверху? Этот способ, ну, с маслом. Во-первых, не факт, что сработает. А во-вторых, я держу его как план Б. Ну, на крайний случай, если совсем уж туго будет. Надеюсь, что до этого не дойдет. Самому не хочется. А какой же тогда план А? Все гениально и просто. Я сейчас иду в трюм, открываю все газовые вентили на баллонах и бодренько делаю ноги. Потом прыгаю к тебе в шлюпку, и мы взрываем посудину к чертям собачьим. А как мы ее взорвем снаружи? Для этой цели я предварительно стравлю из иллюминатора промасленную веревку. Используем ее в качестве бигфордового шнура. Именно поэтому ты должна находиться там, внизу, чтобы, если что, подпалить веревку. Я дождусь тебя. Не майся дурью. Я вернусь через 15 минут. Если задержусь хотя бы на секунду, заводи мотор и уплывай как можно дальше от корабля. Рвануть должно знатно. Гена! Не возвращайся за мной. Не вздумай медлить. Делай все, как я сказал. Обещаешь? Я. Обещаешь? Да, обещаю. Все. А теперь пожелай мне удачи. Время пошло. Удачи. Всхлипнув, Ольга продолжила спуск, ощупью переставляя руки и ноги, при этом не сводя глаз с удаляющегося лица Гены. Капитан возвышался над бортом, словно каменное изваяние. Постепенно его фигура застилалась туманной пеленой. Первыми стерлись черты его лица, оно превратилось в сплошное серое пятно. Потом начал расплываться его силуэт, словно капитан таял, смешиваясь с седым туманом. Измученная девушка спускалась все ниже и ниже, пока ее нога не сорвалась в пустоту. Растерявшись, она зашаталась на леерах, но веревка, обмотанная вокруг ее талии, тут же удержала ее от возможного падения. Осипов по-прежнему контролировал ситуацию. Свесив обе ноги с края заграждения, Оля принялась осторожно перебирать руками, продолжая сползать дальше. Взглянув вниз, она с облегчением вздохнула, увидев прямо под собой широкую лохань поджидавшего ее мотобота, до которого оставалось не более полутора метров. Отцепившись, она спрыгнула в лодку и тут же, потеряв равновесие, упала на мягкие брезентовые мешки, уложенные на дне. Страховочная веревка ослабла. «Добралась?» – послышался сверху голос Гены. «Да», – ответила Вершинина. «Порядок. Там под лавкой на носу лежит нож. Перережем веревки. Лучше займись этим прямо сейчас. Движок знаешь, как запускать?» «Разберусь», — кивнула она и добавила тихо. «Сам запустишь, когда вернешься». «Все, засекай время, я пошел». Гена скрылся за бортом, но тут же появился вновь. «Вот, лови!» И он бросил ей какой-то маленький предмет. У Ольги не получилось поймать его на лету. Когда она подобрала вещицу со дна, то сразу узнала ту самую табличку с гортензией. Сердце у нее сжалось. Подняв голову, она окинула взглядом темный борт корабля, но знакомого силуэта там уже не было. Гена ушел. «Зашибись, блин!» Себе под нос бормотал Осипов, резвой трусцой ковыляя по палубе в сторону корабельной кормы. «Вот же, блин, угораздило, а? Вот нахрена мне эта забота? Галимая затея!» Мимоходом он обдумывал свой дальнейший маршрут. Проще всего попасть в трюм можно было через дежурную дверь на зеленой палубе. Но теперь, когда там царит кромешная тьма, лезть туда хотелось меньше всего. «Нет», — помотал головой Гена, проходя мимо парадных дверей. «Это вообще не вариант. Нужно воспользоваться другой лазейкой. Знать бы только, где она, эта лазейка». Тут он вспомнил о раскуроченном машинном отделении. Дверь в него вела прямо с прогулочной палубы. Вот только проход в трюм был серьезно забаррикадирован последствиями взрыва. Быстро скумекав, что лучше покорячиться в машинном отделении, чем петлять по темным коридорам нижней палубы, Геннадий тут же определился с выбором пути. Дойдя до двери, ведущей в машинное отделение, он распахнул ее настежь и спустился по крутой лесенке на грязную замусоренную площадку, перед которой красовалась уродливая горелая баррикада. Прикинув на глазок площадь самого крупного промежутка между перекосившейся дверью и какими-то трубами, деформированными до неузнаваемости, он понял, что протиснуться в эту щель не сможет при всем желании. На его счастье, среди горелого хлама валялся пожарный багор. Матерясь и проклиная все на свете, капитан принялся ломать преграду, налегая на тяжелую жердь и с кряхтением выламывая обломки, перекрывающие вход. Часов у него с собой не было, но и без них он прекрасно понимал, что возится слишком долго. «Сейчас я бы уже давно был внизу у двери», — с досадой подумал он и тут же добавил слух. «Ну уж нет, нахрен. Лучше здесь проковыряться, чем там, в темноте». Пот лил с него в три ручья. Весь исцарапанный и перепачкавшийся, он в конце концов сумел отогнать центральную трубу, перекрывшую большую часть прохода, и теперь можно было попробовать протиснуться в образовавшуюся прореху. Отбросив багор, Гена встал на карачки и полез в щель. Голова прошла спокойно, плечи застряли, но после бодрых шевелений протиснулись тоже. «Порядок», — пыхтел Осипов, — «значит, пролезу». Проползая под завалом, он очень торопился, в результате чего то и дело зацеплялся за какие-то острые выступы, разрывая одежду и глубоко царапая кожу. Несмотря на боль и страх, он продолжал ползти вперед, время от времени проламывая себе путь в каких-то металлических нагромождениях и выпутываясь из цепких проводов. Сгущающаяся темнота подгоняла Гену. Вскоре свет совсем перестал проникать в его лаз, и он включил фонарик, подобранный в каюте. Посветив перед собой, капитан облегченно вздохнул. Впереди виднелся знакомый барьер, который он уже видел с противоположной стороны, когда бродил по трюму. Осталось лишь пробраться через него, и он на месте. Прикинув расстояние от пола до препятствия, Геннадий покачал головой и утер пот со лба, только бы не застрять. Он вспомнил, как в детстве лазил в школьный двор, пробираясь под воротами, чтобы учителя не заметили. Зазор там был примерно таким же, но тогда он был щупленьким мальчишкой, а теперь... А куда деваться? Вздохнув, Гена взял фонарик в зубы и, вжавшись в грязный пол, пополз ужом, соскабливая застарелую сажу. Баррикада грозила зажать его стальными тисками, и в какой-то момент капитан почувствовал, что фактически застрял. Это так его напугало, что он, превозмогая силы, рванулся вперед и уверенно преодолел сложный участок. При этом гвоздь, торчавший из барьера, пропахал ему спину от шеи до поясницы, но Геннадий не обратил на это внимания. Карабкаясь изо всех сил, он выполз из-под завала и оказался на знакомой площадке среди газовых баллонов и сварочного оборудования. Площадка освещалась светом иллюминаторов, поэтому капитан выключил фонарик, дабы попусту не сажать батарейки. Оглядевшись, он заприметил баллон голубого цвета и, вынув масленку, принялся обмазывать маслом его вентиль. Ему вовсе не хотелось взрываться вместе с кораблем, но что-то подсказывало ему, что эта предосторожность была необходимой. Перестраховка не раз выручала капитана, не должна была подвести и в этот раз. Закончив промасливать вентиль, Гена отправился на поиски веревки. К счастью, долго искать ее не пришлось, подходящий моток висел рядом на стене. Осталось найти горючее, чтобы пропитать им веревку. Осипов вспомнил, что видел какие-то канистры в хозяйственном помещении. Наверняка в них можно было обнаружить что-то подходящее. Но не успел он сделать и шага в сторону коптерки, как его спину словно обдуло ледяным сквозняком. В глубине трюма послышался скрип открываемой двери, той самой, что вела на зеленую палубу. Опоздал. Пронеслось в голове капитана. Все, приехал. По металлическим ступенькам кто-то мягко ступал. Топ, топ, топ. Не торопясь. Торопиться было некуда. Жертва уже в западне. «Оля!» Почти шепотом позвал Геннадий, все еще цепляясь за остатки растворяющейся в темноте надежды. «Хо!» — ответила короткое уханье. «Хо! Хо! Сука!» Осипов сплюнул под ноги и закрыл глаза. Шаги приближались, но он продолжал стоять, не оборачиваясь, держась из последних сил за остатки самообладания и усиленно пытаясь прикинуть расстояние до смазанного баллона. Оно остановилось позади него и более ничем себя не выдавало. Простояв пару долгих минут, Гена уже начал было сомневаться, стоит ли кто-то у него за спиной. Он вновь перевел взгляд на ржавую дверь коптерки и сразу почувствовал теплое дуновение, гнилостно-сладковатое, как из подвала. «Обернись», — прошептал Хо. «Не сопротивляйся». Другие сопротивлялись и сделали только хуже себе. «Позволь мне муками легкими избавить тебя от мук тяжелых, и я закрою твои глаза». Геннадий начал медленно оборачиваться, но на половине оборота замешкался. Последние крупицы выдержки продолжали сдерживать его. На плечо ему мягко легла худая черная рука с длинными когтистыми пальцами. «Смирись, у тебя нет другого выбора». «Выбор есть всегда», — ответил Осипов. «Думаешь, я боюсь тебя? Думаешь, напугался до усрачки? А вот хрен тебе, не дождешься, сволочь». «Уже дождалось». Рука соскользнула с плеча. «Понимаешь, Геннадий, по моим расчетам, последним остаться должен был ты, но обстоятельства изменились. Ты повел себя неправильно и тем самым очень меня разозлил. Я знаю, что ты сделал это неосознанно, и это единственная причина, по которой я до сих пор тебя не растерзала. Причина моей злости не в тебе, а в ней, в Ольге. И я намерена как можно скорее положить конец всему этому недоразумению. Помоги мне, Геннадий. И я обещаю, что для тебя все закончится без лишних мук. Хочешь, чтобы я помог тебе расправиться с Ольгой? Просто не мешай мне, а я все сделаю само. Знаешь что, иди ты на...» Осипов обернулся к Хо, взглянул на него, и хлесткая фраза захлебнулась. Зеленое пламя прожгло его сетчатку, опалив разум. Капитан был готов увидеть все, что угодно, любую самую страшную абразину. Но что личина может быть настолько кошмарной, даже не мог предположить. Огромные выпученные шары и беспощадный глаз заглянули ему в самую душу, пронзив ее насквозь. Чудовищная гипнотическая сила Хо не знала преград. Сначала Гена ощутил, что его словно что-то подбросило, затем швырнуло обратно оземь. Он едва не задохнулся от нахлынувшего ужаса, который быстро сменился полубессознательным шоком. Сознание все еще пыталось сопротивляться воздействию извне. Неизвестно, сколько длилась эта прострация. Сердце колотилось, пытаясь пробудить его волнами адреналина, но мозг словно онемел. Удар, еще удар, еще. Казалось, что все внутренности подпрыгивают от этих сотрясений. Открыв глаза и проморгавшись, Гена увидел, что сидит в катере, несущемся по штормовому морю. Катер подпрыгивал на волнах, шатаясь и раскачиваясь. Холодные брызги хлестали в лицо, и мотор рычал, как сумасшедший. Каждый раз, опрокидываясь с очередного вала, казалось, что посудинка зароется носом в воду, но вместо этого катер выныривал из сырой, соленой черноты, вышибая тучи пронизывающих брызг. Впереди виднелись две мокрые, дергающиеся фигуры, без устали гомонящие и раздражающиеся пьяным смехом. Человека, управлявшего катером, Гена узнал сразу, несмотря на то, что тот к нему ни разу не обернулся. Дядя Слава, папин брат. Его сверкающую лысину не спутаешь ни с какой другой. А рядом с ним, крепко вцепившись рукой в борт, сидит отец. Он что-то поет, кажется, а волны истонут и плачут. И размахивает огромным кулаком. Опять напились и поехали кататься, наплевав на шторм, и взяли его с собой. Что за безрассудство, рисковать своими жизнями и жизнью десятилетнего ребенка? Но ведь он сам напросился. Украдкой, пока мать не увидела. А почему? А потому что двоюродный брат с ними поехал. Если ему можно, то почему мне нельзя? Брат Левка сидел напротив Гены. Он был старше на 3 года и всячески демонстрировал свое превосходство. Было видно, что он тоже боится, но не признает этого, показушно хихикая, визжа и пытаясь подпевать пьяному отцу. «Полезли вперед!» Толкнув ногой Гену, предложил он. «Там класснее!» «Да давай останемся!» «Да чё ты как баба, полезли!» Толкнув его еще раз, Лёва стал пробираться в переднюю часть. Очередная волна подбросила катерок так сильно, что пацан едва из него не вылетел, вовремя ухватившись за поручень. «Осторожнее!» — воскликнул Гена. «Не боись, давай за мной!» Подавив дрогнувший голос, ответил брат и продолжил ползти вперед. «Эй!» — заметил его отец. «Ты чё сюда припёрся, охламон? Кому было сказано, не лазь! Не дай бог, вывалишься!» «Не вывалюсь!» — бравировал Левка. «Не вывалюсь!» — передразнил отец. «Эх, разгильдяй!» Гена с тревогой посмотрел на горбатые водяные холмы, вздымающиеся выше бортов. Ему было холодно и страшно. «Ну ты там долго сидеть будешь?» — окликнул его Лева и призывно замахал рукой. Нет, уступать старшему брату он никак не мог. Не в этот раз. Оторвавшись от промокшего сиденья, Гена полез вперед, пригнувшись так низко, как только мог. Днище прыгало под его ногами, ходило ходуном. Еще немного, и он дотянется до спинки кресла, на котором сидел дядя Слава, вцепившийся в штурвал, похожий на половинку автомобильной баранки. Тут катер подскочил в самый неожиданный момент, словно резвый бык на Родео, и подбросил его в воздух, как тряпичную куклу. Слабые мальчишечьи пальцы соскользнули с мокрого поручня, ноги подлетели к небу, и лодка вырвалась из-под него, словно только этого и ждала. Последнее, что он услышал перед тем, как вывалиться за борт, это восторженный визг Левки, перебивающийся басовитым матерком отца и дядьки. Они не смотрели в его сторону. Всплеск. И тут же густая холодная тишина мокрыми пробками заткнула его уши. Барахтанье в глухой пузырящейся кутерьме и тут же рывок наверх. Дышать, дышать. Едва успев хватануть воздух, он вновь погрузился под воду. И снова спасательный жилет выдернул его на поверхность. Теперь он уже смог крикнуть, прежде чем новая волна накрыла его, перекувыркнув кверх тормашками. Отчаянно работая беспомощными руками, Гена в очередной раз выскочил из холодных морских объятий, прыгая как поплавок и отплевываясь. «Па!» — закричал он, тут же получив полный рот горько-соленой воды с терпким привкусом йода. Волны швыряли его друг на друга, точно здоровые хулиганы в темной подворотне, и он ничего не мог предпринять. Когда очередная волна приподняла его над бушующей поверхностью, он увидел удаляющийся катер, сквозь затихающий рев которого отрывисто пробивалось пьяное пение. «Растаял в далеком тумане рыбачьем, родимая наша земля!» Его пропажи никто не заметил. Они уплывали прочь, оставив его барахтаться посреди жестокой стихии. Они не слышали его слабых криков, им не было до него никакого дела. Весь ужас этой глухой безнадежности обрушился на несчастного малыша. В один страшный миг он понял, насколько его жизнь ничтожна. Почувствовал себя букашкой, барахтающейся в луже, захлебываясь горчащей водой, выбиваясь из сил, и чем отчетливее он понимал безнадежность своего положения, тем меньше оставалось желания сопротивляться. Его голова все реже показывалась над волнами. Пучина жадно облизывала свою маленькую жертву, пытаясь проглотить. Если бы не спасательный жилет, мальчишка давно бы уже лежал на дне. Наверное, это было бы лучше, нежели тяжелая продолжительная пытка среди бесконечно накрывающих его волн, не дающих как следует отдышаться и вырывающих из него последние силы. Смерть играла с ним, как кошка с мышкой, не оставляя в покое и не спеша окончательно придушить. В определенный момент его отчаяние стало таким нестерпимым, что он решил потратить свой последний глоток воздуха на бесполезный крик «Помогите!». Вода хлынула ему в рот, и беспощадный водоворот, открывшийся под ним, поволок его бьющийся в конвульсиях тельце в черную бездну. Геннадий вздрогнул и очнулся, обнаружив, что стоит посреди трюма, слегка наклонившись влево, с опущенной головой. Под ногами валяется фонарик, высвечивающий желтый треугольник пола. Хо нигде не было. Ушло? Неужели ушло? Капитан осмотрелся. Действительно, в трюме он был один. Подняв фонарь, Гена, пошатываясь, побрел обратно к коптерке, но, сделав несколько шагов, почувствовал, как все опять поплыло перед глазами. Сознание на секунду отключилось, затем вспыхнуло вновь. Сначала он увидел огромную черную трубу, мрачно возвышающуюся над ним. С трубы на него бесстрастно взирал белый ромбовидный глаз. Страшное око равномерно пульсировало и иногда моргало, следя за передвижениями Гены. Куда бы он ни шел, глаз пристально следил за ним. Пытаясь удалиться от прожигающего взгляда, Геннадий пятился и пятился от него, пока вдруг не провалился в какую-то яму, наполненную густой темной жижей. Раздался чавкающий всплеск, хлюпанье пузырей, и его вдруг озарили вспышки памяти. Он почему-то вспомнил свою бабушку, как она гуляла с ним по берегу моря и рассказывала сказки. Следом нахлынуло прозрение, что бабушки уже давно нет в живых, отчего Геннадий почувствовал острую душевную тоску и боль. Ностальгия по детству, по тому беззаботному времени, когда он умел радоваться любой мелочи, никогда раньше не одолевала его, а теперь ужалила в самое сердце. В памяти пронеслась вереница каких-то мимолетных воспоминаний, потом мысли упорядочились, и Осипов попытался отбросить их, взяв себя в руки. Это оказалось не так-то просто. Он чувствовал, что его голова вот-вот разорвется от переизбытка каких-то посторонних дум, словно ему открылся доступ к чьей-то чужой памяти. Ее бессвязные фрагменты зачастую были тяжелыми и непонятными, а то, что ему удавалось разобрать, пугало и отталкивало, вызывая беспросветную панику. Борясь с тьмой, заволакивающей сознание, капитан вскоре сумел с ней совладать. Придя в себя, он обнаружил, что уже поднимается по лестнице, ведущей к выходу из трюма. Он сразу все понял. Хо внутри него. Оно управляет им. Гена попытался остановиться, но это получилось не сразу. Ноги, словно завороженные, двигались сами по себе. Пришлось упереться руками в поручни, чтобы затормозить, а затем с силой постучать по колен. Получилось. По конечностям прошла судорога, и они прекратили самодеятельность. Развернувшись, Геннадий попытался спуститься обратно в трюм, но тело не подчинялось. Корпус норовил развернуться к выходу, а ноги топтались на одном месте, как приклеенные. С силой рванувшись вперед, Осипов отпустил руку и повалился с лестницы на замызганный пол трюма. Боль помогла ему избавиться от одержимости Хо. Руки и ноги опять ему подчинялись. «Ну все, мразь, тебе не жить». Сплюнув, Гена вскочил на ноги и, корчась от боли, поковылял к баллонам. На половине пути случилось неожиданное. Внезапно его правая рука, сжавшись в кулак, со всей силы врезала ему в скулу. Пошатнувшись, капитан едва удержался на ногах. Схватив взбунтовавшуюся конечность за запястье своей левой рукой, он взглянул на нее и увидел, что кисть как будто сошла с ума. Пальцы дергались, скрючиваясь и растопыриваясь, как им заблагорассудится, совершенно произвольно и бесконтрольно. Со всей силы зажав запястье, Гена передавил на нем вены. Лишившись притока крови, рука остепенилась, успокоилась и вскоре размякла. «Так-то, сволочь!» С яростным восторгом прорычал Осипов. «Предательница, мать твою!» Отпустив онемевшую руку, он продолжил свой путь к баллонам, но тут же взбесившаяся левая рука, быстро обогнув голову за затылком, вцепилась ему в подбородок и принялась решительно выкручивать череп, грозя свернуть хозяину шею. Если бы Гена вовремя не напряг шейные мышцы, этот резкий рывок завершился бы для него плачевно. Фыркая и пыхтя, Геннадий попытался отцепить левую руку от подбородка, освободившейся правой рукой, но пальцы левой руки словно окостенели. Тогда, подойдя к ближайшему баллону, стоявшему вертикально, капитан изо всей силы ударился об его острый набалдашник фалангами взмунтовавшейся руки. Хватка ослабла, и капитан сдернул руку со своего подбородка. Тогда рука вцепилась в его волосы на затылке. Повернувшись спиной к стене, Гена несколько раз ударился об нее головой, окончательно сбросив сумасшедшую руку. Но не успел он прийти в себя, как сила Хо, перейдя в правую руку, снова нанесла ему удар, расквасив нос. В глазах вспыхнули расплывающиеся круги. Правая нога, обретя самостоятельность, широко шагнула вперед, и Геннадий, едва не порвав связки, грохнулся на пол. Сражаясь со взбесившимися ногой и рукой, он силился встать, но у него не получалось. Гена догадался, что Хо может обретать полный контроль пока лишь над одной из его рук, Когда оно сумеет овладеть обеими его руками, он будет обречен. Поэтому нужно предотвратить это любыми способами. Вцепившись зубами в правую кисть, он сжал челюсти так, что едва не вырвал из нее кусок мяса. Рот наполнился кровью. Боль была такой сильной, что Хо отпустил его руку. Тут же, перевернувшись на живот и не обращая внимания на самовольно дергающуюся правую ногу, Гена пополз к нужному баллону. Левая рука подогнулась, и он уткнулся окровавленным лицом в обгорелые ошметки на полу. Пальцы левой кисти попытались выдавить ему глаз. Перехватив коварную руку прокушенной правой, разъяренный Осипов без раздумий начал ломать на ней один из пальцев. Рука сопротивлялась, пыталась вырваться. Приложив усилия, Геннадий с хрустом сломал указательный палец, взревев от боли. Катаясь по полу, он стонал и матерился, грязный, весь в крови, наполовину обезумевший. Непонятно, откуда у него оставались силы бороться дальше, но он упорно продолжал сопротивляться все более усиливающейся чужой воле. Слишком мало времени было у Хо, чтобы форсированно захватить его сознание. Сумеречник обладал чудовищной силой, но даже ему требовалось определенное время, чтобы достичь полного контроля. К тому же, ускоренное подчинение жертвы обеспечивалось ее покоем и смирением. Сопротивляющуюся добычу было сложнее усмирить и подчинить себе, а Гена сопротивлялся изо всех сил. Он не щадил своего тела и раз за разом, превозмогая чудовищную боль, вырывал у Хо из рук нити, за которые оно пыталось его дергать. Марионетка сопротивлялась кукловоду. Теперь уже правая рука пыталась его придушить, но он, задыхаясь и хрипя, в очередной раз нашел выход, изловчившись и ударившись об пол локтем. Нервный импульс электрическим разрядом прострелил все его существо, и хватка руки ослабла. Сорвав ее с горла, капитан продолжал ползти вперед. Обе его ноги неистово дергались и выгибались, тормозя движение. Ему было плевать, до заветной цели оставалось не больше метра. Рука с неестественно вывернутым сломанным пальцем потянулась к вентилю. Сейчас или никогда. Правая рука вцепилась ему в челюсть, пальцы пролезли в рот, впиваясь ногтями в десны. Своим затухающим разумом Геннадий понял, что времени на борьбу с этой рукой у него уже не осталось. Левая рука постепенно выходила из-под контроля. Пальцы слушались с трудом, и даже сломанный указательный пытался шевелиться сам по себе. Дернувшись вперед всем корпусом, прокусывая до костей пальцы правой руки, трясущейся левой рукой, он потянулся к вентилю. Рывок. И ладонь наконец-то легла на маленький металлический диск с круглыми пупырышками по краям. Правая рука рванула его назад, тогда он сжал челюсти так сильно, как только смог, но откусить непослушные пальцы не получилось. Перекинув всю свою силу на правую руку Геннадия, остервеневшая Хо рванула ее с такой дьявольской мощью, что выдрала ему нижнюю челюсть. В этот самый момент, скорее конвульсивно, нежели подчиняясь собственной воле, умирающий Осипов повернул вентиль газового баллона. Вентиль жалобно скрипнул, послышалось шипение газа, идущего через клапан, и... время остановилось. Доля секунды растянулась на невообразимую длину, и этот роковой отрезок был доступен лишь тому, чей разум обладал способностью реагировать со сверхчеловеческой скоростью. Хо успела осознать свой просчет, оно даже успело проанализировать причину ошибки. Увлекшись борьбой, сумеречник потерял бдительность, переоценив свои возможности. При всем его могуществе вырваться из тела жертвы за столь короткий отрезок времени оно не могло, банально не успевало. Мертвый Геннадий Осипов держал его тяжелым якорем, утаскивая за собой. И несмотря на всю свою запредельную ярость, Хо оказалась бессильна перед этим глупым, откровенно нелепым стечением обстоятельств. Оно само себя заманило в ловушку, выбраться из которой уже не могло. Секундная стрелка на капитанских часах замерла. Темное, загаженное помещение корабельного трюма вращалось в бесконечности. В самом его центре, среди разбросанных на полу шлангов, инструментов и газовых баллонов, лежал распростертый, окровавленный, изуродованный до неузнаваемости капитан Осипов, глядя застывшим затуманенным взглядом в прокопченный потолок. Его левая рука мертвой хваткой удерживала вентиль кислородного баллона. Валяющийся рядом фонарик с садящейся батарейкой тускло освещал коренастое тело, сплошь перепачканное сажей, мазутом и кровью. Вместо нижней части лица Гены зиял кровавый разорванный зев, из глубины которого вместе с последним выдохом вырывалось ужасное хо. Его черный дух исторгался мрачным гейзером в страшной спешке, не тратя ни единой микросекунды. Из вырвавшегося в воздух черного султанчика успела сформироваться его вытянутая рука, за ней следом из мертвого тела выпросталась голова с широко разинутой пастью и вытаращенными от ужаса глазами. Но как только наружу стала выплескиваться верхняя часть его туловища, под ним распустился ослепительно-алый цветок взрыва. Буквально вывернувшись наизнанку, баллон испустил во все стороны всепоглощающую огненную волну, сжирающую все на своем пути. Пламя разверзло вокруг Хо свою беспощадную пасть и тут же сомкнуло над его головой, объяв и поглотив сумеречника вместе с его жертвой безвозвратно. Секундная стрелка на капитанских часах дрогнула и продолжила отсчитывать время. Ольга смотрела на циферблат, не отрываясь, затаив дыхание, вздрагивая от каждого шороха. 3 минуты прошло после ухода Гены. 5, 7. Еще столько же, и Гена вернется. Должен вернуться. А если у него не получится? Нет. Нет. Прочь эти жуткие мысли. Он вернется. Он сможет. Он герой. На корабле что-то стукнуло, заставив девушку прислушаться. Но как она ни навостряла уши, никаких других звуков различить так и не смогла. Все ближайшие иллюминаторы оставались закрытыми. Шла 9-я минута ожидания. Что же он там так долго возится? Нервничая, Ольга даже не замечала, что прокусывает себе губы. Неумолимое время продолжало свой ход. 10 минут. 11. Каждая новая секунда колола сердце тонюсенькой иголкой. Может, ему нужна помощь? Нет, он не велел. Я могу все испортить. Я обещала ждать. К тому же для Хо все еще слишком светло. Оно не высунется. Господи, только бы Генка успел. 12 минут. 12 с половиной. 13. Часы все сильнее дрожали в ее руке, и все труднее было отгонять тревожные пессимистичные мысли. Боже, они ведь даже не попрощались. Нет, она не должна так думать. Нельзя. Она должна верить в него. Ольга сглотнула солоноватую слюну. Кровь из прокушенной губы сочилась все сильнее. 14, 35, 40, 45. Душа как будто сжалась в комочек. Показаниям безжалостных часов не хотелось верить, но что ей оставалось? 15. Секундная стрелка без промедлений шагнула на последнюю черту. Все. Время вышло. Однако вершиной потребовалось потратить еще несколько безумно длинных секунд, чтобы заставить себя пошевелиться. Спокойно, он просто опаздывает, просто никак не найдет подходящую веревку или... Взор метался по нижней линии иллюминаторов, не приоткрылся ли какой-то из них. Нет, все тщетно. Шла 16-я минута. Ольга достала нож, но резать веревки не торопилась. Неизвестно, сколько еще времени она бы просидела в таком оцепенении, пока на 18-й минуте ее вдруг не озарила новая догадка. А вдруг этот иллюминатор находится с другой стороны? Вдруг Гена ждет ее там, на противоположной части корабля? Нужно заводить мотор, но сначала... Вцепившись в ближайшую веревку, девушка принялась пилить ее ножом. Нож был острый, но толстая веревка все равно поддавалась с неохотой. Ольга потратила на нее несколько дополнительных минут. Примерно столько же драгоценного времени ушло на отрезание второй веревки. Теперь мотоботца вредикой ничто не связывало. Оля пару раз безуспешно дернула стартер и, махнув на него рукой, перебралась к веслам. Длинные металлические весла были довольно увесистыми, и девушке пришлось затратить еще какое-то время, чтобы просто приноровиться к ним. Мельком она взглянула на часы. 27 минут. Нет, это не просто опоздание. С Геной что-то случилось. Оттолкнувшись левым веслом от высоченного борта Эвридики, покрытого струпьями ржавчины, Ольга развернула свою неповоротливую лохань, после чего парой глубоких грибков отогнала ее в сторону на несколько метров. Первоначально она планировала обойти корабль с другой стороны, в надежде увидеть там открытый иллюминатор Гены, но тяжелое предчувствие чего-то очень-очень нехорошего все сильнее и сильнее одолевало ее, взывая к притупившемуся чувству самосохранения. Надо было уходить, как можно дальше от Эвридики, грести, что есть сил, налегать на весла, немедленно. Она вновь вспомнила о Гене, и из ее глаз хлынули слезы. Рыдания вырывались из груди, лопаясь в воздухе кашляющими всхлипами. Глотая слезы и собственную кровь, упираясь обеими ногами в деревянный выступ на дне, Ольга гребла, что было сил, глядя, как за кормой удаляется темная громада теплохода. Наверное, нужно было запустить мотор, но что-то подсказывало ей, что на возню с ним времени уже не осталось. И Гена все еще мог вернуться. Когда между мотоботом и Эвридикой образовалось заметное расстояние, в брюхе корабля что-то вспыхнуло. Ольга успела разглядеть лишь блеск в ее черных иллюминаторах, а затем прогремел взрыв. Густой, надрывный, похожий на гром. Он вышиб несколько иллюминаторов, полыхнув из отверстий огненными языками. За первым взрывом последовала новая серия взрывов, настолько плотная, что показалась одним сплошным разрывом, адски колоссальным, объемным и оглушительным. Ударная волна вырвала из судна солидный фрагмент обшивки, обильно раскидав вокруг град обломков. Зажмурившись, оглохшая Ольга схватилась за уши, выронив весла. При этом правое весло, выскочив из уключины, упало в воду, но девушке уже было не до него. Перед ней развернулось настоящее огненное безумие, поражающее своей лютой инфернальностью. Еще один мощный взрыв прогремел где-то в надстройке корабля. От него повылетало большинство стекол на палубах и отвалилась труба. Взрывом подняло в воздух шезлонги, спасательные круги и прочие мелкие предметы с палубы. С плеском они осыпались в море, в то время как саму надстройку объяло колоссальное пламя пожара. С дьявольским воем оно вырывалось из разбитых окон кают, ресторана и люксов. Когда уже казалось, что взрываться больше ничего не будет, Эвредика довершила свою агонию последним, самым внушительным взрывом, эпицентр которого возник где-то в машинном отделении. По сравнению с ним, все предыдущие взрывы показались Ольге новогодними фейерверками. От этого безумного взрыва корпус корабля буквально вздулся, швы разошлись. Мелкой шрапнелью в воздухе просвистели заклепки, вышибленные дикой ударной волной. С разрывающим барабанные перепонки грохотом, сопровождавшимся пронзительным лязгом и скрежетом, корабль переломился пополам. При этом центральную часть многотонной махины приподняла из воды, расколов как игрушку. Катастрофическая ярость последнего взрыва вместе с пламенем вылетела из разломившегося корабельного нутра, увлекая за собой его всевозможные детали, поднимая их высоко в воздух, крутя и расшвыривая по сторонам. Повсеместно вокруг Ольги плюхались на водную гладь разнокалиберные предметы, большинство из которых тут же уходило в пучину, оставляя позади пузырящиеся следы. Случайно взглянув наверх, девушка онемела от страха. Прямо на нее с неба падала трехметровая крутящаяся шлюпбалка, похожая на огромную клюшку. Накрыв голову руками, Оля упала под лавку, как будто та могла ее защитить. В этот момент шлюпбалка обрушилась в воду, едва не задев лодку, и обдав скукожившуюся Ольгу холодными брызгами. Какое-то время вокруг мотобота продолжалась бомбардировка падающих обломков. Некоторые падали в лодку, но были слишком мелкими, чтобы пробить днище. Когда их всплески поутихли, Вершинина рискнула высунуться из-под лавки, чтобы посмотреть на тонущую Эвредику. Передняя часть корабля уже завалилась на бок и продолжала быстро переворачиваться кверху килем. Охваченная пожаром задняя половина, постепенно набирая воду, становилась в вертикальное положение, обнажив винты и руль. Под натиском давления из щелей на корме вырывались фонтанчики пара. Даже сейчас корабль внушал мистический ужас. Пробравшись к мотору, Ольга повторила попытку завести его. Стартер буркнул. Двигатель взревел, откашлявшись вонючим облачком выхлопного газа. Вода за кормой забурлила и вспенилась. Монотонно тарахтя, лодка поплыла в туман, оставив позади кошмар, погружавшийся на морское дно. Уход останков Эвредики под воду сопровождался буйным шипением и всплесками, заглушающими даже рычание мотора уплывающего мотобота. Туман все быстрее заслонял торчавший над водой фрагменты судна, похожие на циклопический факел. Напоследок Ольга успела различить, что носовая часть теплохода окончательно скрылась под водой, в то время как корма, возвышавшаяся над поверхностью словно башня, медленно и как будто с большой неохотой продолжала оседать вниз, окутываясь завесой поднимающегося пара. Панораму кораблекрушения все сильнее окутывал туман, быстро превратив Эвредику в тускнеющее пятно, а затем и вовсе растворив ее в клубящейся серой дымке. Он так и не дал Ольге досмотреть трагический финал корабля-призрака, унесшего с собой в подводную могилу все свои ужасные тайны. Несмотря на это, девушка еще долго продолжала вглядываться в клубы тумана, вспоминая лица своих друзей, и по щекам ее катились жгучие слезы. Шло время. На море спустились сумерки, но теперь в них уже не наблюдалось ничего пугающего. Может быть, это было связано с уничтожением Хо, а может быть, Ольга просто устала их бояться, игнорируя всяческие потусторонние проявления. Сейчас ей было уже все безразлично. Давно забросив управление, она перебралась в носовую часть мотобота, закопалась в ворох теплых одеял и, свернувшись калачиком, лежала там тихо-тихо, слушая, как плещутся волны, разбиваемые форштевнем, и монотонно тарахтит мотор на корме. Ей было все равно, в каком направлении плыть. Стоило отметить, что воя аэроскатов и шелестения их крыльев в небе уже давно не было слышно. Лишь один раз ей показалось, что под днищу как будто бы что-то прошуршало, заставив ее съежиться еще сильнее. Тревога была напрасной, никто и ничто не пыталось ее остановить. Безумно хотелось спать, но она упорно противилась сну, в ожидании своего последнего испытания. Закутанная несколькими одеялами, словно в коконе, она лежала без движений, скорчившись, поджав ноги и обхватив себя руками, измученная, голодная, сотрясаемая жестоким ознобом. От нее уже ничего не зависело, осталось только ждать, когда это произойдет. Вокруг стало совсем темно, Оля не видела этой темноты. Пребывая в каком-то полузабытии, она из последних сил старалась не отключиться окончательно, как будто это могло ей помочь добраться до заветного выхода. И вот, наконец, это случилось. В своем полубессознательном состоянии Ольга Вершинина так и не сумела понять, произошло ли это на самом деле, или же ей это просто причудилось, когда она уже не могла сопротивляться сну. Сначала мотобот как будто во что-то уткнулся, как если бы это был берег, но днище не царапало грунт. Мотор продолжал работать, толкая лодку вперед, хотя двигалась она все медленнее. Сжав кулаки, Ольга зажмурилась так сильно, как только могла. Пришел тот самый кульминационный момент. Лодка дернулась. По При этом послышался необычайно тонкий, почти мелодичный звук, словно над ней порвалась тончайшая струна. Пробив незримую преграду, мотобот поплыл дальше, и по нему от носа до кормы проползло что-то шуршащее, легкое, издающее электрические потрескивания на манер синтетической ткани. Когда это проползало по Ольге, она ощутила его прикосновение, несмотря на то, что на ней была пара слоев одеяла. Ее как будто потащило назад, к корме, но не успела она перепугаться, как призрачная сила сорвалась с нее и вернула потревоженное эфирное тело на прежнее место. Мотор кашлянул, когда сумеречная пленка прошлась по нему, и, как ни в чем не бывало, продолжил тарахтеть в прежнем режиме. Наконец-то Ольга смогла облегченно вздохнуть и расслабить напряженные мышцы. Она вырвалась из плена. Фата сумерек отпустила ее. Вместе с расслаблением к ней вернулась непреодолимая усталость, моментально отключившая ее истерзанное сознание. Оля провалилась в свинцовое небытие. Когда она вновь очнулась, был уже день. Девушка пришла в себя совсем ненадолго, всего лишь на пару минут. Она все так же лежала под одеялами, вдыхая через узенькую щелку свежий морской воздух. Через эту же щелку одним глазом она разглядела туман. Другой туман. Полупрозрачный, легкий, совершенно обычный. Она не знала, сколько часов прошло, а может быть дней. Мотор уже не работал, вокруг царил штиль. Мотобот мирно дрейфовал, и окружавшую тишину нарушало лишь легкое шуршание волн вокруг его бортов. Что это? Теперь Ольга смогла различить новые посторонние звуки, далекие, но вполне реальные. Прислушавшись к этим до боли знакомым звукам, она поняла, что издают их не аэроскаты или какие-то другие сумеречные твари. Это были крики чаек, самых обычных черноморских чаек. Как странно. В сумеречном заточении она почти забыла, как звучат настоящие птичьи крики, привыкнув к унылым завываниям аэроскатов. Теперь же визгливые вопли чаек воспринимались ею как настоящая музыка, лелеющая душу. Под эту симфонию реального мира она вновь провалилась в глубокое небытие. Белое, густое, влажное безмолвие. Вода, висящая над водой. Туман рассеивался, расползаясь рваными клоками вокруг красной спасательной лодки, временно ставшей Ольгиной колыбелью. Налетевший бриз все быстрее разгонял остатки туманной завесы. По поверхности моря пробежала волновая рябь. В остатках клубящегося тумана нарисовалось что-то большое, черное. Оно надвигалось на одинокую шлюпку с роковой неотвратимостью и вскоре предстало перед ней во всем своем боевом величии. Это был сторожевой корабль «Статный». Рассекая волны, он уверенно сбрасывал ход, пока не остановился возле своей находки. На его борту маячили люди. Люди. Сверху упала лестница. Двое матросов спешно спустились вниз, тут же закрепив сброшенные веревки и начав осмотр обнаруженной лодки. Один из моряков замешкался в носовой части, потом выпрямился и замахал рукой, вызвав оживление на борту «Статного». Спустя пару минут на мотобот уже спускали носилки. Туман сходил на нет, и чем бледнее и прозрачнее он становился, тем неистовее и яростнее пробивались сквозь него теплые лучи летнего солнца. Ветер разогнал остатки туманной седины до самого горизонта, и пробудившееся море весело улыбалось искорками сверкающих бликов. Казалось, что под куполом лазурного небосвода в свежем морском воздухе вместе с крикливыми чайками витает глубокая беззаветная радость, подгоняемая попутным ветром и согреваемая солнечным теплом. Не иллюзорная, а настоящая. Торжественная, как слава, и великая, как сама жизнь. Реальность праздновала возвращение Ольги Вершининой. Эпилог. «Товарищ командир корабля, разрешите обратиться?» — вытянулся в струнку, поднявшийся на мостик матрос. «Да». «Новая радиограмма!» Он протянул лист желтоватой бумаги. «Свободен». Ответив матросу коротким кивком, капитан второго ранга Максимов принялся читать сообщение, хмурясь с каждой секундой. «Так-так». «Ну что ж, другого ответа я и не ожидал». «Так и не согласились, Борис Павлович?» Спросил стоявший рядом помощник. «Не, сукины дети». «Ну да ладно, против лома нет приема». «Что там у вас с этой, потерпевшей?» «Да шут ее поймет, бесноватая она какая-то». «Не понял». «Ведет себя странно». «Странно. Там вся история странная. С ориентировкой из Сочи наша девчонка вроде бы совпадает, только там семеро было, а нашли пока что ее одну». «Однозначно это та самая Вершинина Ольга из сочинской ориентировки. При ней обнаружили штурвальную табличку с пропавшей яхты». «Не путаете?» «Никак нет. Она родимая». «Что-нибудь еще при ней было?» «Мужские командирские часы, сломанная брошь в виде змейки. Нет, ящерицы. Еще было несколько мятых бумажек с непонятными записями». «И все?» «И все. Ну, в мотоботе, кроме тряпок, испорченных продуктов, тухлой воды и запасной канистры бензина, больше ничего любопытного не обнаружили. Разве что сам мотобот. Да уж, парадокс. Удалось установить, откуда он. Судно, на котором он числился, уже почти год как списано, поэтому всякое может быть. Понятно. А девица больше ничего не рассказывала? Как это она вдруг оказалась на списанном мотоботе, вдали от берега, в непосредственной близости от государственной границы? Расспросы ничего не дали, все без толку. Если и говорит, то какую-то околесицу. Порой вообще на незнакомом языке начинает шпарить. Доктор ее осматривал два раза. Отметил сильное истощение, обезвоживание и серьезные психические отклонения. Но мне кажется, что это не полный диагноз. Офицеры, которые ее допрашивали, в итоге оказались в лазарете. Что с ними? Жалобы на головную боль, общий моральный дискомфорт, головокружение, галлюцинации, бессознательный страх. С чего это вдруг? Пока не удалось установить. Ну так установи. Ты же у нас заместитель командира корабля по воспитательной работе. Вот и выясни, чем девчонка так на них повлияла. Не только на них. Матрос, который ей еду приносил, тоже пострадал. Те же симптомы, но в более тяжелой форме. Я с ним поговорил, пацан просто невменяем. Что рассказал? Говорит, боится ее, мол, у нее глаза в темноте светятся. Он заходит, а она сидит на койке, на него смотрит, выпучив глазище, как ведьма прямо. И звуки такие странные издает, в общем, с ней явно что-то не в порядке. Ну что мне за наказание такое? Превратили корабль в дурку какую-то. Если верный тебе личный состав напугала чокнутая девка, что же с ними будет, когда война начнется? Стыдище. Эх, завтра за вашей ведьмой борт придет. А мы разве не... Нет, мы продолжаем осматривать квадрат. Двое суток попусту в тумане проторчали, как калоша в луже. Нужно наверстать упущенное. А куда ее, если не... В Новороссийск, на базу. Там ее, оказывается, уже ждут не дождутся. Сам особый отдел за ней вертолет выслал. Вон какая честь. А ты ведьма, ведьма. Да, серьезная птица, если особистам понадобилось. Чему удивляться? Мы же ее около границы взяли. Вот и пусть с ней теперь ФСБ возится. А мы продолжим выполнять поставленную задачу, как и положено. Максимов мельком взглянул на циферблат настенных часов, показывающих 21:46. И как можно строже добавил. С нашими заболевшими еще раз проведи беседу. Мне тут размазня всякая не нужна. И уж постарайся вылечить этих симулянтов, чтобы не позорили флот. Слушаюсь. Помощник уже собрался было покинуть мостик, но капитан его окликнул. Вадим Николаевич, а что за звуки она там издает, такие страшные? Точно не знаю. Вроде как ухает. Но не по-совиному, а примерно так. Хо, хо, хо. Конец.